вскоре назначается первая встреча в Брюсселе. На ней агенты зондеркоманды довольно глупо объявляют Лихониной, что я советский агент, но тут они явно недооценили такой фактор, как русский патриотизм. Когда я встретился с ней, она мне тотчас же заявила: «Да, я убежденная антикоммунистка, но я прежде всего русская и не желаю выдавать вас гестапо». Я ее успокаиваю и советую сказать немцам, что из-за внезапного недомогания я не смогу явиться на следующую встречу. После этой неудачи Геринг натравливает на меня Райхмана, тот шныряет по каким-то адресам и почтовым ящикам, которые узнал во время краткого пребывания в Париже после дела на улице Атрибатов, но повсюду, как говорят, тянет пустышку. Все двери перед ним закрыты. Зондеркоманда топчется на месте. Герингу известно, что нервный центр Красного оркестра находится в Париже. Ему уже удалось посадить за решетку немало наших активистов, и все-таки дело у него не сдвигается с мертвой точки. От Мальвины Грубер, сопровождавшей Маргарет Барчу в Марсель, Геринг узнает, что Маргарет и Кент находятся там. Он посылает своих людей в этот город, и 12 ноября 1942 года парочка Кент, Барча в его руках. Примечание. По другим данным, Кент был арестован 9 ноября 1942 года. Надо сказать, что Кент вполне мог бы улизнуть у немцев из-под носа. Еще в августе я дал ему указание выехать в Алжир, но он не последовал ему. А ведь для него именно это и было бы самым простым и легким выходом из положения. Жюль Жаспар, директор марсельского филиала «Симекс», близкий друг генерала Катру, губернатора Алжира. Но деморализованный Кент не способен ни рассуждать, ни действовать. Он чувствует приближение опасности. Оккупация свободной зоны — теперь уже вопрос нескольких недель. «Не могу я уехать в Алжир», — говорит он мне. «Оттуда меня отзовут в Москву, и там заставят расплатиться за разгром бельгийской группы». «В таком случае что же ты собираешься делать? Если меня арестуют, буду подыгрывать немцам, постараясь узнать их цели. Этого делать никак нельзя. Прежде чем затевать подобную игру, надо известить центр. Но этого ты не можешь сделать. Более того, немцы вытянут из тебя шифр. И уж если кто кого и обыграет, то не ты их, а они тебя. Я знаю, что не убедил его. В ответ на мое предложение укрыться в Швейцарии, он мне говорит, что его подруга, с которой он ни за что не хочет расстаться, ожидает получения паспорта. И на завтра же после оккупации Южной зоны ловушка захлопывается. Зондеркоманда не теряла времени. На первом же допросе Кент заговорил. Гестаповцам было достаточно пригрозить ему разлукой с Маргарет. Кент знает, какое место в нашей сети занимает фирмы «Симекс» и «Симекско». Знает, как важна роль Альфреда Корбена. 17 ноября встречаюсь с Корбеном. «Вам грозит опасность, Альфред, надо уезжать», — говорю я ему. «Почему вы так думаете? Единственный, кто мог бы меня скомпрометировать, это Кент. Но он советский офицер, а советские офицеры не предают. Разве я не прав?» «Альфред, ты великий реалист в делах, но в остальном видите слишком многое с позиции идеалиста. Вы не знаете, на что способна гестапо. Поскорее убирайтесь в Швейцарию с семьей». «Немыслимо. Моя жена не знает ничего о моей деятельности и ни за что не расстанется со своей квартирой». 19 ноября 1942 года люди из зондеркоманды прибыли в контору фирмы «Симекс» и арестовали ее главных руководителей — Альфреда Корбена, Сюзанну Куант, Владимира Келлера, мадам Миньон. Лео Гроссфогель, Гилель Кац и я переезжаем в парижское предместье Антони и прячемся там на одной вилле, адрес которой известен только нам. Поспешно подводим итоги и видим, что они отнюдь не блестящие. За Брюсселем, Амстердамом, Берлином, Марселем на очереди Париж. единодушно принимается решение поставить во главу угла вопроса безопасности.